Глава 57. «Варианты», — сказала Амелия. Сидя в библиотеке, Том прекрасно слышал ее голос. Микрофоны работали отлично. «Мы можем отправиться в Солсбери и посмотреть собор, если тебе это интересно. Можем пойти погулять. В округе полно хороших пабов, так что если мы захотим пообедать, они к нашим услугам. Что скажешь?» Она сидела в гостиной напротив кукушки с чашкой кофе в руках. За последние 12 часов Амелия ни разу не оступилась и не позволила себе ни единой фальшивой ноты. Заботливая мать, гостеприимная хозяйка, она была идеальна. На кукушке была другая пара брюк, не тех, в которых лежала Симка. Он курил, и это вдохновило Барбару на новую импровизацию. «О, так он курит!» — вполголоса сказала она Амелии, заметив пачку Lucky Strike Silver на кухонном столе. Кукушка прекрасно слышал все, что она говорит, но по-прежнему делал вид, что ничего не понимает. «Ну что ж, если этот француз желает себя убивать, я не могу ему помешать. Но вы все же скажите мистеру Левину, что ему следует получше следить за здоровьем своего крестника». Амелии удалось уговорить кукушку пойти прогуляться по окрестностям. Том предпочел бы, чтобы они поехали в Солсбери и там пообедали. Это дало бы команде гораздо больше времени, но это предложение было отвергнуто. «У нас есть в лучшем случае час», — сообщил он всем. «Зависит от того, как долго Амелия сумеет его продержать. Как только они подойдут к воротам, входим в дом». Кевин Виггерс получил задание следовать за Амелией и кукушкой на безопасном расстоянии. В случае, если они повернут домой, он должен был немедленно известить команду, чтобы они успели очистить спальню кукушки. Амелия не взяла с собой никаких средств связи. Это была стандартная шпионская практика. Если бы кукушка заметил что-то такое, игре пришел бы конец. Они вышли из дому не меньше, чем через час. За это время Эльза и Хэролд еще раз проверили все оборудование, и Хэролд упаковал все нужные приспособления в три небольшие сумки. Кевин наблюдал за мониторами. В конце концов, когда большие напольные часы в холле Амелии пробили половину двенадцатого, в дверях показались Амелия и кукушка. На них были одинаковые зеленые резиновые сапоги и непромокаемые куртки. Амелия достала их из подсобки. «Они пройдут мимо примерно через минуту», — объявил Том. Он посмотрел на Эльзу и не узнал ее. Сейчас ее лицо было напряженным и сосредоточенным, настоящее воплощение профессионализма. Шутник Хэролд расхаживал по кухне, готовый приступить к заданию в любой момент. Виггерс, который уже занял позицию в саду, дважды щелкнул рацией. Это был сигнал, подтверждающий, что Амелия и кукушка миновали дом Сьюзи. «Все в порядке?» — спросил Том. Спокойствие, собранность и общая цель — таков был его эмоциональный посыл команде. Но на самом деле Том чувствовал беспокойный зуд где-то глубоко под кожей. Так было всегда, ожидание давалось ему тяжелее всего. Он знал, что как только они войдут в дом и приступят к работе, он придет в норму. Три щелчка рации. Это означало, что кукушка и Амелия подошли к воротам ограды, отделяющей деревню от луга, который простирался к западу. Том уже стоял в холле. Хэролд стоял в дверях кухни, ожидая сигнала к выходу. На плече у него висела сумка с оборудованием. Эльза держала две другие. Том мысленно сосчитал до 10 и открыл дверь. От дома Сьюзи до спальни кукушки было 90 секунд. Том замерял время лично. Хэролд добрался до калитки первым. Он быстро открыл ее и перебежал через лужайку к дому Амелии. Барбара ждала их у двери. «Снять ботинки», — скомандовала она и быстро осмотрела низ их штанов. К ним могла прилипнуть грязь. Штаны были признаны чистыми, и через 15 секунд Эльза и Хэролд были уже в комнате кукушки.